Глава 22. Орка. Орка пробиралась между редеющими деревьями. Деревня Филур виднелась впереди, словно черная тень на ткани ночи цвета вороного крыла. Ветер шумел вокруг нее, шевеля ветви в лесу и вздымая белую пену на волнах фьорда, в водах которого отражался слабый свет звезд и луны. По воздуху разносился скрип лодок. Орка добралась до последних деревьев и замерла, настороженно осматриваясь по сторонам, а затем взглянула на восток. Здесь, в темноте ночи, рассвет все еще был далеким, будто отзвук мысли. Все вокруг спало. «Кроме охотников», — подумала орка. «Кроме воров и ходящих в тенях». Но она знала, что скоро ей придется двигаться дальше. Путь от фермы до Филура занял больше половины дня, а потом она еще потратила время на то, чтобы хорошо спрятать копье и пеньковый мешок. Они не понадобятся ей для того, что она собиралась сейчас сделать. Но рассвет ждать не будет, а ей предстояла темная работа. Каждое мгновение вдали от Брэки терзало ее, словно чьи-то когти скребли по костям. Но что-то внутри подсказывало орке, что именно это самый мудрый путь, а не попытка следовать по одному из двух русел реки, выбрав вслепую, не зная точно, по какому из них уплыла лодка с Брэкой. Ей нужна была информация, и теперь в ее мыслительной клетке бился и трепетал лишь один образ. Образ новой рабыни Ярлы Сигрун, слизывающей кровь Торкеля со своего клинка. Открытая полоса земли между лесом и воротами деревни была заполнена палатками тех, кто прибыл на Альтинг. То тут, то там темноту пронзали оранжевые отблески углей от наполовину догоревших костров. Орка прошептала клятву, затем вышла из-под полога деревьев и стала пробираться между палатками. Она не торопилась, давая глазам привыкнуть к темноте и избегая смотреть на свет костров, пока не миновала все тенты и не оказалась перед закрытыми воротами. Там не было стражей. Орка сделала несколько длинных шагов и подпрыгнула рядом со стеной, ухватилась за край и подтянулась, перекинула сначала одну ногу, а потом и все тело. Она приземлилась в грязь. Сначала подошвы сапог громко хлюпнули, потом она скорчилась под стеной и застыла, прислушиваясь. 10 ударов сердца, 20. Но вокруг было тихо. Тогда орка встала и побежала вглубь деревни, прячась в тенях. Она неслась бесшумной тенью вдоль домов. Вокруг царила тишина, даже собаки не заволновались при ее появлении. Вскоре перед оркой открылся двор в холодном звездном свете. На нем ни движения, а громада бражного дома — темнело на фоне неба. Орка снова надолго замерла, прислушиваясь и вглядываясь во тьму. На ступенях, ведущих к дверям в бражный зал, она что-то заметила. Еще более глубокую тень. Там, сидя, спал, прислонившись к столбу, закутанный в меховую накидку охранник. Орка проскользнула по краю двора, стараясь держаться спиной к стене, а потом замерла, услышав какой-то звук. Это был стон, донесшийся от крыльца бражного дома. Она присмотрелась, вычленяя силуэты из тьмы. Две фигуры лежали на земле, высоко подняв руки, связанные в запястьях и притянутые к столбу. Один из людей плакал, горько и жалко. Другая тень, похоже, спала или была без сознания. Тут облака расступились. Лунный свет на несколько ударов сердца посеребрил двор, а затем исчез, скрывшись за вновь набежавшими тучами. Но орка успела разглядеть, кто был привязан к столбу. Морт и Лив, мальчики Вирка. Они вернулись на Альтинг. Если их привязали к столбу во дворе, значит, они совершили преступление и ожидают суда либо наказания. Орка приостановилась, глядя на спящего на ступеньках стража. Ей следовало оставить их, а она уже собиралась это сделать, когда перед мысленным взором возникло лицо Брэки. «Мне жаль морда Элифа, мама», — сказал он ей. Она заскрипела зубами, потом, крадучись, пересекла двор и, низко пригнувшись, подобралась к двум братьям. Зажала рукой рот тому, кто не спал. Это был Лиф, младший. Орка почувствовала, как он напрягся и начал сопротивляться, и зашипела ему в ухо. «Это орка! Не шевелись!» Он замер. «Я собираюсь освободить вас, но пророни хоть звук, и я сама убью тебя!» Выдохнула она ему в ухо. Он кивнул, и она отпустила его, а потом передвинулась так, чтобы он оказался между ней и стражником на ступенях бражного дома. Она протянула руку к морду, который привалился к столбу. Из раны на голове сочилась кровь, но он дышал. «Мы вернулись», — прошептал Лиф. «Мы пытались убить Гудварра. Нам это не удалось. Завтра нас будут судить. Объявят вне закона или казнят», — так сказала Сигрун. Орка приложила палец к губам, потом отползла от Лифа к спящему стражнику. Вынув кинжал из ножен, она увидела, что воин на ступеньках — женщина. Пряди светлых волос выбивались из-под капюшона плаща и мерцали в свете звезд. Дерево скрипнуло, когда она опустила ногу на первую ступеньку. Стражница зашевелилась и открыла глаза. Но орка уже вонзила кинжал в ее горло. Глубоко протолкнула его, а другой рукой зажала рот женщины, чувствуя, как лезвие скрижещет по позвоночнику. Потом вытащила клинок наружу, плеснула кровь, черная в лунном свете, и стражница обмякла, издала тихий булькающий звук, а потом затихла. Орка вытерла лезвие о ее меховой плащ, устроила так, чтобы та выглядела спящей, и вернулась к Лифу. Он смотрел на нее расширенными глазами. Орка поднесла палец к губам, затем перепилила веревку, которую Лифа и Морда привязали к столбу. Лиф освободился первым и поймал Морда, когда его руки разжались, а тело покатилось по грязи. Орка наклонилась поближе к Лифу и прошептала на ухо. «Отнеси брата в лодку. Собери в мешок провизию, все, что сможешь унести, и жди меня во фьорде, как можно ближе к задней стене бражного дома. Если увидишь первый рассветный луч, а меня все еще не будет, тогда уплывай». И орка скользнула прочь, прежде чем Лиф успел хоть что-то ответить. Она обошла бражный дом сбоку и бесшумно пробралась сквозь тени, пока не оказалась у задней стены здания. На ней не было видно никаких отверстий, кроме одного окна с закрытыми ставнями. Оно обозначало спальню Сигрун. Орка знала, что в главном зале дома, у огня в очаге, спят дренгры, но на месте были не все воины-ярлы. Пока орка спускалась с холмов в долину, мимо нее проехал отряд всадников, 6 присягнувших Сигрун и еще несколько человек. Одни шли пешком, другие ехали на телеге, запряженной валами. Гудварра среди них не было. Она догадалась, что им было приказано расследовать дым и огонь, которые заметили в стороне фермы. Однако в Феллуре оставалось сейчас не меньше дюжины дренгров. Ярла Сигрун наверняка держала их рядом с собой, чтобы обеспечить безопасность на время Айтинга. И Тир тоже будет рядом с ней. Орка замерла у закрытого окна, тихонько вынула из ножен свой охотничий нож и стала взламывать замок. Медленно, осторожно, пока не почувствовала, что запор поддается. Тогда одним быстрым движением она откинула ставень и, скользнув через раму, ступила в комнату. Здесь было темно. В тусклых отблесках очага виднелась кровать и две фигуры на ней. И движение у изножья кровати, ближе к огню. Кто-то ворочался, просыпаясь. Пламя блеснуло на железе. Это был рабский ошейник. Когда орка оказалась в комнате, фигуры на кровати зашевелились, и шерстяное одеяло сползло, открывая обнаженные тела ярлы Сигрун и ее любовника, сплетенные между собой. Мужчина начал просыпаться, высвободил бедро, оплетенное ногами Сигрун, и приподнялся на локте. Его стройное тело казалось бледным, почти белым, мышцы были четко прорисованы в свете звезд и отблесков огня. Орка резанула его лезвием по горлу. Хлынула кровь, и мужчина с бульканьем повалился назад. Потом она ударила рукоятью ножа в челюсть Сигрун, когда та очнулась и начала садиться. Ярла взмахнула руками и рухнула обратно на матрас, а затем орка развернулась и направила острие клинка на Тир, которая уже стояла, наполовину вытащив кинжал из ножен. Кончик ножа орки касался горла порченой. «Забудь об этом», — прошипела орка. Тир несколько мгновений молча смотрела на нее. В глазах ее светился янтарь, под кожей бугрились мышцы. Потом выдохнула, вернула кинжал в ножны и подняла раскрытую ладонь. «Мне нужно знать их имена и куда они направляются», — сказала орка. Тир открыла рот, собираясь заговорить. «И не вздумай мне лгать», — предупредила орка. «Я знаю, что это была ты. Я видела, как ты пробовала кровь моего мужа». Ее пронзила дрожь, накатила волна ярости. И она замерла на миг, сдерживаясь, борясь с лютым желанием заколоть, убить и уничтожить. «Их имена и куда они направились?» — выдохнула орка. Тир заколебалась, потом резко кивнула. «Я всего лишь Нидинг, Тир», — прорычала она. «Я не отдаю приказы, я им подчиняюсь». «Кто приказал сделать это? Убить моего мужа и похитить моего сына?» Тишина была ей ответом. Глаза Тир были устремлены на орку, они сверкали янтарем. «Волчья дочь, скажи мне!» — прорычала она. «Меня зовут Вафри», — сказала Тир, — «и я происхожу от Ульфрира, великого волчьего бога, и Гундура, гончий. Мы были горды и сильны», — она покачала головой, скривив губы. «Если я умру, ты хотя бы будешь знать мое имя и мой род. Мне нет дела до того, кем ты была. Теперь ты Тир, и мне жаль тебя, но из-за тебя погиб мой муж». Ее кулак дернулся, костяшки побелели на рукояти ножа. «Кто приказал это сделать?» — прорычала орка. «Спрашиваю тебя в последний раз». Вафри скривила губы, оскалив зубы. «Мой хозяин Хакон, сын королевы Хелки», — сказала она. «Мне было приказано сообщать о любых признаках появления порченых». «Сообщать кому?» — прошипела орка. Снова тишина. Лезвие в кулаке орки пошевелилось, и по шее Вафри потекла струйка крови. «Он не тот человек, которому стоит перечить», — сказала она. «Его имя», — повторила орка. «Дрекр», — прохрипела Тир с дрожью в голосе. Орка сделала долгий вдох, и клеть ее мыслей дрогнула. Она уже слышала это имя от парня у реки. «И куда Дрекр везет моего сына?» — спросила орка. Вафри пожала плечами. «Мне об этом не говорили». Орка взмахнула рукой, и лезвие прочертило глубокую рану по коже Тир. «Клянусь, я не знаю», — прошипела Вафри. «Тогда угадай», — сказала орка. «Ты по-волчьи хитра. Как ты думаешь, куда они везут моего сына?» Снова воцарилось долгое молчание. Их глаза встретились. «Возможно, в Дарл», — сказала Вафри. Тут взгляд метнулся в сторону, через плечо орки, затем вернулся к ее лицу. Раздался скрип кровати. Орка повернулась и увидела, что ярла Сигрун тянется к поясу с оружием. Кулак врезался в челюсть орки. Вафрия начала двигаться, как только орка отвела от нее глаза. Орка попятилась, взмахнула ножом, чтобы задержать тиры, тряхнула головой, чтобы убрать белые пятна, пляшущие перед глазами. Она сделала еще шаг назад и в сторону, ближе к Сигрун, одновременно срывая с пояса кинжал, один из клинков, который она вытащила из тела Торкеля. Сигрун сжала в кулаке рукоять своего меча и вскочила на ноги, вытаскивая клинок из ножен. Она закричала, и в ответ послышалось движение за дверью комнаты в бражном зале. Кто-то закричал в ответ. Орка нанесла удар сверху, по диагонали, справа налево, и Сигрун с воплем упала. Кровь брызнула из широкой красной раны, перечеркнувшей ее лицо от лба до подбородка. Вафри зарычала и бросилась на орку. В кулаке у Тир снова был кинжал. Ее глаза светились янтарем, и в них ярко горела радость битвы. Орка вспомнила, как порченая бросилась на Вирка и одолела его. Зарычала и сама кинулась на Вафри, застав ее врасплох. Вафри нанесла удар кинжалом, и орка качнулась в сторону, позволяя острию скользнуть по кольчуге. Она обхватила левую руку Вафри, сжала ее в замок и напряглась как можно сильнее, услышав треск ломающейся кости. Вафри задрожала, хватая ртом воздух. Ее понесло на орку, челюсти расширились, зубы внезапно заострились, и она потянулась ими к лицу и горлу орки. Ногти свободной руки превратились в когти, и Тир попыталась вонзить их в спину противницы. Щеку орки пронзила жгучая боль. Она дернулась вперед и врезалась головой в нос и верхнюю губу Вафри. Послышался треск ломающихся хрящей, хлынула кровь, губа треснула, выбитые зубы посыпались на пол. Ноги Вафри подкосились, но Тир все еще была в сознании. Она рычала и плевалась пеной и кровью, когда орка погрузила кинжал, зажатый в правом кулаке, ей в живот. Ворча и поскуливая, Вафри содрогнулась от удара. За дверью послышался стук сапог по полу и голоса. Орка оттолкнула Вафри, вырвав клинок, и Тир попятилась, упала на колени, из ее живота и носа текла кровь. Она упала на бок, одной рукой зажимая рану в животе, а другой, нащупывая рукоять кинжала, лежащего на полу рядом с ней. Снаружи снова закричали, в дверь ударили ногой, и она распахнулась внутрь. На пороге показались силуэты. Ярла Сигрун снова кинулась в нападение, размахивая мечом над головой, хотя вместо лица у нее были кровавые руины из ошметков кожи и зияющей плоти. Орка поймала меч на свой нож и с силой отмахнулась. Сигрун потеряла равновесие и споткнулась о кровать. Из дверного проема донесся нечленораздельный крик, и в комнату ворвались дренгры с мечами и топорами в руках. Первым в комнату влетел Гудвар. Рана на плече, нанесенная Вирком, была перетянута бинтами, меч он держал прямо перед собой. Он замер на мгновение, увидев кровь и тела в отблесках пламени очага и пятнах лунного света. Затем его взгляд остановился на орке. В этот миг она бросила в Гудвара свой нож. Он отпрыгнул назад, прямо в толпу дрангров за спиной, и все они рухнули и покатились по полу. Нож вонзился в дверной косяк и задрожал. Быстрым движением орка вырвала кинжал из цепких пальцев Вафри, и рука Тир бессильно упала. «Иди по дороге, душ, без клинка!» Рыкнула орка на умирающую женщину, затем повернулась, бросилась к окну и вылетела через него в темноту. Она приземлилась на плечо. Рыхлая земля смягчила падение. Перекатилась, сумела встать на ноги, зажав в каждой руке по кинжалу, и побежала. Из окна Сигрун донеслись крики, потом раздался звук падения. как будто кто-то выбрался наружу и шлепнулся на землю. Чуть дальше послышались другие голоса. Дренгры выбегали через двери бражного зала. Орка пронеслась по переулку, выскочила на улицу, поскользнулась, но удержала равновесие и побежала налево, потом повернула направо, нырнула в другой переулок. Повсюду вспыхивали огни факелов, из дверей высовывались головы. Крики дренгров Ярлы Сигрун начинали будить деревню. Еще одна улица, люди, выходящие из домов, потом еще один переулок, и тут Торка увидела, что между зданиями мелькнули воды фьорда. Затрубили рога, громко и пронзительно, и деревня окончательно ожила. Орка выскочила из переулка на открытое пространство, миновала пологий склон к воде, усеянной причаленными к берегу суденышками, и вылетела на небольшой пирс, врезающийся в залив. Ноги орки громко шлепали по дереву, когда она бежала, а глаза искали Лифа и Морда среди лодок. Потом она увидела их. Оба молодых человека уже сидели на скамейках в маленькой рыбацкой лодке, держа весла наготове. Орка побежала еще быстрее, оттолкнулась от пирса и прыгнула в лодку, рухнув в нее, словно мешок с рыбой. «Гребите!» — выдохнула она, поднимаясь. «На юг, к морю!» Лив и Морд с окровавленной повязкой на голове без слов погрузили весла в воду. Чьи-то ноги барабанили по пирсу, чьи-то голоса кричали им вслед. Копье с шипением пронеслось по воздуху, а затем исчезло без единого всплеска, уйдя в воду справа от орки. Она увидела на пирсе Гудвара. Он выкрикивал оскорбления, клялся отомстить, и на шее его лопались вены. А лодка набирала скорость, рассекая серебристую пену и унося сыновей Вирка и орку в темноту.